Академия располагалась внутри большого круглого здания, которое изначально проектировалось под театр. Но затем оно было выкуплено у разорившегося владельца Робертом Франкфуртом. Последний некогда владел цирковой труппой и даже сам подвязался на сцене в качестве акробата, исполнителя силовых трюков. А потому, покончив с бродяжничеством, решил не расставаться со старыми привычками, но превратить их в источник дохода. Мастер Франкфурт переоборудовал театр под комплекс гимнастических залов, в которых благородная публика истязала себя до седьмого пота под руководством опытных инструкторов по кулачному бою, борьбе, фехтованию и гимнастике. Некоторые господа, впрочем, только делали вид, что истязали, довольствуясь природными статями, а время, отведенное на их развитие, тратя на новомодные сигары и распитие холодного лимонада в комнате для нобелей. Расходы же на оплату членского билета Академии они компенсировали выпячиванием груди и намеками, невзначай брошенными в компании прекрасных дам, у которых такая пикантная и в то же время достойная уважения деталь вызывала разгул воображения и всяческие телесные фантазии. Внутри Академии было холодновато. Большие просторные помещения плохо отапливались и в то же время душно из-за большого количества чадящих ламп, заправленных дешевым маслом. Изначальное назначение здания как театра подразумевало с одной стороны скопление публики, способной надышать тепла, а с другой — отсутствие лишних окон. Господин. Едва я ступил за порог и остановился, чтобы глаза привыкли к полумраку холла, из ниоткуда выскочил один из слуг Академии, смуглокожий малый с блестящими темными глазами и смолисто-черными волосами, что в совокупности выдавало пнедарийское происхождение. «Академия атлетики и совершенной анатомии мастера Роберта Франкфурта рада приветствовать вас», — заучно затараторил он. «Для нечленов клуба у нас...» «Осади, приятель», — отмахнулся я, и пнедариец невольно отступил, настороженно разглядывая мое изрезанное мрачное лицо. «Я здесь не для того, чтобы потеть за свои же кровные. Я ищу товарища». «Но это не зал встреч, юный мессир». Откуда-то справа возник мужчина преклонных лет в строгом темном костюме, не моложавый, но подтянутый, крепкий, с выпуклой грудью и спиной прямой, как палка. Это был мастер Франкфурт собственной персоной. «Боюсь, вам придется подождать в курительной. Смею предложить чашку горячего кофе или же, напротив, холодного лимонаду. Впрочем, здесь прохладно, так что кофе будет в самый раз. Не так ли, миссир?» Я проигнорировал вежливую паузу, предназначавшуюся для того, чтобы заполнить ее звуком своего имени. «Благодарю, мастер Франкфурт, но я не располагаю лишним временем. Предпочитаю удостовериться, что мой знакомый здесь. Вы должны его хорошо знать. Он очень большой, слегка жутковатый на вид и обладает совершенно отвратительным характером, хуже которого только его же манеры. Владелец Академии слегка изменился в лице. Как видно, он до сих пор не привык к своему новому и необычному клиенту, которого, однако, не мог не узнать по столь исчерпывающему описанию. Мата. «Проводи юного господина к атлетической комнате», — отрывисто бросил Роберт Франкфурт, коротко поклонился и удалился прочь. Вот так всегда. Дурная репутация Слоттера настолько раздута, в том числе и им самим, что в ее тени искажается облик посторонних людей, даже если они просто обмолвились о своем с ублюдком знакомстве. Чаще всего реакция у собеседников именно такая — немедленное возникновение вежливого отчуждения с последующей телепортацией на безопасное расстояние. Понятно, что отказать такому клиенту, как Сет Слоттер, в посещении своей академии мастер Франкфурт не мог, однако же мог держаться подальше, как от самого выродка, так и от тех, кто с ним вводит в знакомство. Не могу его упрекнуть. Это ведь разумно, избегать греха и грешников. Пнедариец Тамаут, так называют себя выходцы с острова Змей, тоже поклонился и, сделав приглашающий жест, повел меня за собой. Мы миновали несколько помещений, на которые мастер Франкфурт разделил нутро бывшего театра. В расчерченном концентрическими кругами фехтовальном зале плавно перемещались, репетируя стойки и отрабатывая работу ног, несколько мужчин в стеганых белых костюмах и масках. Прочие залы были с утра пустые, за исключением еще одного, загроможденного причудливыми гимнастическими снарядами, тяжелыми гирями и блестящими цирковыми штангами с полированными металлическими шарами на концах. Там, у дальней стены, угрюмо сопя, рыча, обливаясь потом и грохоча неподъемным на вид железом, ворочалось чудовище. Оно выглядело так, словно некий горшечник спьяну вообразил себя скульптором. Наляпал на железный каркас глины, наскоро пригладил ее руками, придав общее сходство с гигантской человеческой фигурой, а потом влил в себя еще пару бутылей дешевого пойла, плюнул на все и отправился лупить жену за мнимые обиды и старые прегрешения. Древние поэты, воспевающие красоту и гармоничность человеческого тела, за что их любят поносить клирики строгой церкви, не написали бы ни строчки, вдохновляясь они образом Сета Слотера. Никакого красивого рельефа мускулатуры, никакого торса атлета. Внешний вид ублюдка буквально источал ауру дикой неукротимой силы, первобытной мощи почти неотесанной цивилизации. Он выглядел как самец молодой серой гориллы, если того слегка побрить и чуть укоротить по длине рук. Огромный, массивный и бугристый, как кусок железной руды, из которой молотами выбили шлак и крицу, оставив лишь горячий чистый металл. Я терпеливо ждал, пока Слотер закончит с упражнениями, а он, пусть и заметив меня краем глаза, не торопился, размеренно ворочая свое железо. Потом слуги мастера Франкфурта подтащили несколько ведер с водой, а также большое полотняное полотенце, и принялись поливать великана, который широко расставил ноги и нагнулся вперед, урча и фыркая. На мокрой коже ярко выделялись белые и розовые полоски рубцов и шрамов. Их количество выглядело таким изобильным, что невольно возникало подозрение, а не нанес ли ублюдок их себе сам. Не зная, чем он занимался, было просто невозможно представить, что одного человека могли столько раз резать, колоть, рвать, кусать и жевать. Впрочем, как уже не раз говорилось, Сет из Слотеров человеком и не был. Вытеревшись насухо, охотник на нечисть тяжело двинулся в сторону ширмы, за которой находились его одежда и оружие. Меня он походя поприветствовал коротким кивком. Я ограничился тем же, твердо помня, что ни ему, ни прочим Слотерам нельзя желать здравия. Те, кто относился к этому суеверию скептически, следующее утро гарантированно встречали в телеге мусорного патруля, который забирал с улиц или из домов тела скептиков, превратившихся в высушенные мумии. С выродками никогда и ничего не бывает просто. «Выглядишь неважно, кот», — пробурчал Сет, выходя наконец из-за ширмы. На нем появились тяжелые башмаки, с помощью которых одним пинком можно сломать человеку копчик, широкие гейварийские штаны и простой кожаный калет без рукавов и со шнуровкой вместо пуговиц. Поверх всего этого лежали любовно насаленные ремни сложной перевязи, которые крепились ножны шпаги и кинжала, а также подсумки для пистолетов. Сет не изменяет привычкам, поэтому я точно знал, что сейчас на нем навьючен сразу целый арсенал, какой простому смертному не снести, по крайней мере, далеко. Прежде всего, это были 4 здоровенных пистоля, жуткие двуствольные монстры в подсумках на бедрах и 2 длинных единорога, державшиеся на металлических защепах за спиной. За спиной же крепилась дага, дуэльный кинжал с хитрыми ловчими крючьями и узким граненым клинком, способным с легкостью пробить и кожаный нагрудник, и металлическую кирасу. А на боку Слотер таскал жуткого вида вертел, который почему-то миновал шпагой. На самом деле это был старинный эспадрон, ублюдок палаша и рапиры, каким можно запросто располовинить человека от головы до задницы, если ударить с душой. Для его лапы самое то оружие. Поговаривали, прежде этот клинок носил сам Тор Ваннаген, больше известный как Тор Бесоборец, великий герой Ура, организовавший ополчение, спасший Ур во время 3-го бунта нечисти. И Сет явно не получил его в дар. Оружие просто украли из усыпальницы героя, заменив муляжом, а стены надгробия еще и осквернили похабными стежками. Слева под мышкой ублюдка болтались еще одни ножны, из которых выглядывала желтая костяная рукоять кривого кинжала. Он редко покидал ножны, и тому имелась веская причина. То было колдовское оружие, созданное для убийства самых сильных чудовищ и демонов. Я знал, что внутри него живет нечистый дух, принесенный в жертву при закаливании клинка. Нечисть питалась душами и жизненной сущностью тех, кого убивало заклятое оружие. И Сет как-то обмолвился, что более всего захваченная, однако неукрощенная тварь мечтала сожрать его самого. Такое обстоятельство делало использование кинжала опасным и для самого владельца, так что к его помощи он прибегал по возможности редко. И если уж чертов Слотер брался за рукоятку, выточенную из берцовой кости оборотня, значит дело по-настоящему плохо. И лучше бы смазывать пятки так лихо, как только можешь. А я думал, ты таким большим уродился. Никогда не помешает стать еще больше. Паршиво выглядишь, кот, — проворчал ублюдок, скептически глядя на мою помятую фигуру и изрезанную осколками стекла физиономию, как будто брился, обнюхавшись гашпорошка. Я заставил себя пожать плечами. Всего лишь пытался перещеголять тебя. Тогда тебе следует повторить еще раз 10. Он скорее преуменьшил. Физиономия Слотера выглядела так, словно в нее полночи метали ножи пьяные матросы. Шрам на шраме, рубец поверх рубца. Увидев такую поздней ночью, разумный человек сам отстегнет кошель и для верности начнет стаскивать одежду. Иногда мне кажется, что Сет специально дает себя избить и изорвать, прежде чем прибить очередное чудовище, контракт на который принял, а то иначе подвиг будет не особо убедительным. С другой стороны, о деталях его охоты мало кто знает. Как правило, остается слишком мало живых свидетелей, чтобы ими поделиться. «Есть дело», — помявшись, сказал я. «А то», — кивнул он, — «иначе бы не приперся. Во время нашей последней встречи ты сказал, что не хочешь больше меня видеть». Сет слегка нахмурился. «Я сказал, что не хочу видеть помойного кота. Это разные вещи. Ты вырос, пора сменить тесную шкурку». «Я тот, кто я есть», — упрямо произнес я, понимая, что веду себя неразумно, придя за помощью и начиная с пререканий. Однако ж не в силах был укротить природу. «Тот, кем всегда был». «Ты не понимаешь, кот», — медленно сказал Сет, «а скорее понимаешь, что не хочешь признать. Жизнь смертных течет слишком быстро. Ты растешь. Еще пара лет и сможешь с полным правом называть себя мужчиной. Но вместе с этим растут и твои запросы. Не знаю, как скоро мальчишка, который просто пытался выжить, подворовывая на улицах, окончательно превратится в матерого преступника и головореза. Чертов Слотер, только морали от него не хватало». Я окрысился. «Ты у нас с часом в псы правосудия не записался? Не люблю малиновый цвет. Не отшучивайся, малыш. Пора перестать быть котом и сделаться человеком. Иначе наступит день, когда мне придется приказать тебе уйти, Саракан Тизис. Предотвратить это можно, лишь изменившись». «И кто это говорит?» — с горечью произнес я. «Человек, спровадивший в ад больше душ, чем самоотъявленный головорез блистательного и проклятого». «Ты кое-что забываешь», — спокойно сказал чертов Слотер. «Мне можно. Я как раз и не человек». «Тогда и ты кое-что забываешь, Сет». Я сам удивился проснувшемуся внутри гневу. «Я кот, а не крыса. Я не ворую у тех, кто сам пухнет с голоду. И не пускаю деньги, добытые кошаками, в рост. Три сиротских дома в Урии и один в Филлерхевене живут с моих пожертвований, даже не зная, кому таким счастьем обязаны. Это я, а не нищие прихожане, оплачиваю горячие обеды для бездомных, которые раздают в миссии Олеси Арборийской. Я, а не какой-то переблудивший Нобель, учредил фонд презрения для уличных девок на Ракан Тизис, которые по причине болячек или из-за беременности не могут работать. Я бросил вызов гильдии, изгнав из нашего квартала всех торговцев гаш-порошком и анчинским лотосом. Чертов Слотер посмотрел на меня так, словно хотел сказать что-то веское, но промолчал. Я тоже заткнулся, и мы в тишине вышли на улицу. Сет остановился у входа, щурясь на разгулявшееся солнце, и проворчал. Ну вот, плохая погода испортилась. А затем, без перехода, без поворота головы и не меняя интонации. «Что там у тебя стряслось?» Я почувствовал, как горло сжалось. Все тщательно заготовленные фразы вылетели из головы. «Мелисса». И больше ничего не смог сказать. По лицу Слотера пробежала тень. Он положил руку на рукоять своего вертела и машинально забарабанил по ней толстыми корявыми пальцами. «Тогда это серьезно. Давай пройдемся». Еще одна привычка ублюдка. Он предпочитает думать на ходу, и в силу габаритов, наверное, единственный во всем блистательном и проклятом, кто может себе это позволить днем. Обычно улицы огромного города запружены людьми, шагающими, бегущими, снующими по своим делам. Но Сета людской поток никогда не задевает, обтекая со всех сторон. Точно волны прибоя, скалистый риф. Я отстал на шаг, прячась за его спину, чтобы не сталкиваться каждую минуту с очередным пешеходом. «Ангелы?» «Нет, иностранец. Он Тага. Сантагиец. Приплыл с островов, разыскивая женщину. Она ведьма. Настоящая ведьма, Сет». Я ему все рассказал, без утайки. Как Альвада и как его там соблазнил меня фокусом с двурыльниками, как заставил искать рыжую ведьму, как отправил за украденной ею шкатулкой, фактически назначив жертвой, чтобы разбудить демона, который должен привлечь его, Слотера, внимание. И как потом затащил свою карету, где поимел точно дешевую шлюху. Слотер слушал, почти не перебивая, лишь когда я описывал демона, несколько раз уточнил детали, хмуро потирая свежий шрам на щеке. Потом мы достаточно долго и бесцельно шагали по улицам и переулкам, пока Сет неторопливо обдумывал услышанное. Я уже начал нервничать и дергаться, глядя, как солнце забирается все выше, отмечая близость полдня, когда охотник на нечисть наконец изволил остановиться возле заведения с вывеской «Нареборская дама». «Пожалуй, мне нужна чашка кофе, и тебе не помешает». «Он будет ждать нас. Он подождет. У него тоже не так много выбора». Мы вошли внутрь, где кланяющийся мальчишка-слуга тут же поспешил навстречу и отвел к столику, а затем пулей обернулся, принеся на подносе кофейник, чашки и корзинку со свежеиспеченными хрустящими лютецианскими булками и мягкими бисквитами. С маленькой чашкой в руке и за столом, накрытым белой скатертью с кружевами, пусть и не нареборскими, Огромный перетянутый оружейными ремнями Слотер выглядел более чуждо и нелепо, чем носорог в рясе, топочущий по амвону, но это его не смущало. «Напомни, что я делаю, если заказ кажется мне мутным?» «Без обиняков и перехода?» — спросил Сет. В голосе охотника зазвучали менторские нотки, которые меня, признаться, порой откровенно бесят. Терпеть не могу, когда Слотер начинает бравировать своим опытом, а сейчас все выглядело так, словно он тянет время, пытаясь что-то там прокрутить в голове. Меж тем, каждая лишняя минута, проведенная здесь, минута, проведенная Мелиссой в лапах головорезов, которых нанял Альвада, минута страха и отчаяния. Чертов Слотер, дери его, Астарот. Я насупился и промолчал. Опять ленишься думать. Сет привычно потянулся, чтобы отвесить мне подзатыльник, и я, не менее привычно увернувшись, перебрался на дальнюю сторону стола. Хочешь не хочешь, и придется принимать его правила игры. Черт, ты проверяешь заказчиков. То есть это я проверяю заказчиков для тебя. И ты тоже, кивнул выродок. Это одно из правил, от которых не следует отступать. Заказчики бывают разные, а иные хуже чудовищ, от которых требуется избавиться. Для того, кто, несмотря на все свои правила и проверки, регулярно вляпывается из одной сомнительной истории в другую, у Слотера бывает слишком много опломба. Я мог бы напомнить ему хотя бы зубодробительные приключения с колдуном-мошенником Покроном или герцогом Тирановой, да не стал. Не в том я положении. И потом Сет, когда хочет, может и быстро двигаться, несмотря на свой монолитный облик. Так почему ты не проверил этих сантагийцев, прежде чем взять их деньги? Они платили за срочность, уныло признался я, и не настаивали на крови. Требовалось только выкрасть шкатулку. Дело показалось мне дерзким, но простым. Сет усмехнулся и процитировал. «Широкой поступью шагая, любого он попрет пятой. Закон и честь превозмогает. Могучий сударь, золотой». «И не поверишь, что такой громила вообще читать умеет. А поди ж ты. Кто это? Траут? Вальскера? Или вовсе его бестолковый племянник Джад?» «Это было глупо, кот. Плата за срочность настораживает вдвойне, а иные шкатулки только открой, и крови хватит, чтобы затопить комнату. Надушенное письмо или украденная подвеска способны ввергнуть в кровавую войну целое государство». Тянущиеся секунды угнетали, нравоучительный тон раздражал. Опять же, мы оба прекрасно знали, что сам Слотер грешен тем, что с завидным искусством ухитряется наступить в кучу дерьма, даже если она будет единственной на всей улице. Вот кто несколько лет назад оказался посреди многосоставного заговора во время королевского маскарада? А ведь тогда ублюдок всего лишь взялся проверить проклятые гороскопы, обрекавшие людей на смерть. Что сделано, то сделано. Я в дерьме, и вытащить меня можешь только ты, Сет. Вот. Я отстегнул от пояса кошель с проклятыми двурыльниками Альвады и бросил его на стол. Золото сказало свое звучное весомое звяк. Это то, что он заплатил мне, считай аванс. Тебе Тага заплатят гораздо больше. Сет задумчиво посмотрел на мешочек с монетами, а затем перевел взгляд на меня и недобро прищурился. Не улавливаю, кто из вас двоих меня нанимает. Чтобы сдержать ругательство, я до костяного хруста стиснул кулаки. Почему с ним всегда так сложно? Почему нельзя сразу сказать «да» или «нет»? Это зависит от тебя. Тага нужна его шкатулка, а мне моя сестра. Ты можешь взять деньги у меня и еще больше у него и выполнить контракт. В этом случае мне вернут сестру, нетронутой. Также ты можешь взять лишь это золото, помочь мне найти Мелиссу, выпотрошить людей, которые ее охраняют, а потом свести счеты с Альвадой, который попытался использовать Слотера. Сет промолчал, теребя завязки кошеля. Я ждал, но он ничего не говорил. Ах да, еще есть третий вариант, не скрывая горечи, произнес я. Ты можешь просто отказаться, и тогда я буду вынужден полагаться только на себя и кошаков. Ты снова не думаешь. Тебе не приходило в голову, что сантагиец не мог провернуть такое без участия гильдии? Наморщился Сет. Чтобы прощупать тебя, узнать твою слабость и добраться до нее, нужны люди и сведения. Положим, люди у твоего Альвада есть, но вот сведения... Я с удивлением посмотрел на охотника. Сам того не зная, он говорил практически словами островитянина. Альвада точно так же рассуждал в нашу первую встречу. «Кто ими может обладать?» — продолжал Слотер. «Кого еще ты и твоя банда раздражаете достаточно сильно, чтобы оставаться без присмотра?» Он говорил, что не хочет связываться с ночными ангелами, и был убедителен. Угрюмо пробубнил я. «Таго уверен, что те сотрудничают со вторым департаментом и могут запросто донести на иностранца. Гильдии всегда надо кого-то сдавать, чтобы вице-канцлер мог время от времени притравливать своих псов. Не без этого. Правда, такие осторожности со стороны твоего нанимателя уместны лишь по поводу шкатулки. Здесь этому Альваде действительно лишние уши не нужны. Но не по поводу тебя, кот. Как раз тут проще и быстрее прибегнуть к помощи гильдии. Слутер облапил чашку с кофе, опустошил ее в один большой глоток и потянулся к кофейнику, стоявшему в бронзовом поддоне с углями, от которых приятно тянуло жженными травами. Я к своему кофе так и не притронулся. Снова отхлебнув, Сет внимательно посмотрел на меня поверх ободка чашки. «Ну так что?» «Что-что?» «Потянешь без меня? И против островитянина, и против гильдии, а то и против ведьмы с демоном. Если у меня не будет выбора, я потяну и против всего блистательного и проклятого, в одиночку», — с вызовом рявкнул я, хватаясь, словно в доказательство, за рукоять когтя. «Похвальная верность семье», — кивнул головой Сет. И я не понял, насмехается он или нет. «То, чего так не хватает моей родне. Отомстить за своего — это мы завсегда. А вот вытащить родича из огненной гиены, когда его за ноги тянет вниз целая свора демонов, будет еще хорошо, если никто не наступит на пальцы, пока ты хватаешься за край». «Так что ты выберешь, Сет?» — практически взмолился я. «Как обычно», — Слотер толкнул тяжелый кошель ко мне. «Себя». Он допил вторую чашку и поставил ее на край стола. «Ты говоришь, что граф Лохи погиб? И его убил демон?» «Тварь разорвала его на части и забрала сердце», — кивнул я. «Тогда придется прихлопнуть тварь. В блистательном и проклятом хватает своих чудовищ, так что, кровь и пепел, обойдемся без заморских. Сделаю очередное одолжение этому городу». «Ауе, хвала небесам». Я почувствовал, как по телу разливается теплая волна облегчения и впервые за весь наш разговор позволил себе расслабить мышцы. Не то чтобы я по-настоящему верил, будто чертов Слотер возьмет и откажет, но иногда он начинает соотносить свои поступки с путанной кучей заморочек, именуемых принципами, который придумывает сам себе, чтобы жизнь не становилась слишком скучной, и даже не подозревает, как здорово это осложняет бытие всем окружающим. Кроме того, если уж на чистоту, я откровенно боялся расклада, при котором Сет выберет вариант «Моя маленькая персональная война с Антагом». Это в его характере. Не то чтобы я сомневался, какая страна победит, но количество жертв в финале могло быть самым разным. Можно добраться до Альвада и вколотить ему голову в плечи так, чтобы нос из задницы вылез. Но нет никаких гарантий, что это позволит вытащить из беды сестренку. Особенно, если догадки Сета верны, и в дело замешаны еще и ночные ангелы. Сучьих пальцев станется и в самом деле сплавить ее в бордель подальше от Ура, а ответственность за случившееся спихнуть на сантагийцев. Не из-за денег, а просто, чтобы пожизненно посадить меня в яму со змеями за наглость, с какой дерзкий уличный оборванец отклонил все их прежние щедрые предложения о переходе под крыло гильдии. «Идем к Альваде?» «Подожди, дай еще раз все прикинуть. Что получается?» «В собственном доме неизвестной тварью растерзан влиятельный нобель, имеющий большое значение для Ура, особенно для его политиков. Там же убиты несколько вооруженных наемников. А кроме того, с высокой степенью вероятности погибли слуги, так?» «То же самое сказал мне Тага», — с горечью произнес я, вспоминая большие испуганные глаза воспитанницы графа, что в доме никто не выжил. Он рассуждает логично. «Женщина, ведьма, не смогла удержать тварь от убийства своего любовника и покровителя, то говорить о безопасности горничных и кухарок не приходится. С момента этой бойни прошли уже сутки с лишним, и ничего. Ты слышишь мальчишек-газетчиков на улицах? Они кричат о планах магистрата по повышению налога на свечи, о пожаре на юго-западе города, уничтожившем добрый десяток домов, и... дай дослушать, что там дальше». Баронессу Маккеллан уличили в любовной связи с грумом своего супруга. Прислушавшись к уличному шуму, долетавшему сквозь стекла кофейни, сообщил я. «Ага. Писаки Ренода в своем репертуаре. Но при этом ничего об убийстве беглого лютецианского графа и демоне в золотых холмах», — послушав еще немного, констатировал Сет. «Удивительно». «Никто не узнал», — предположил я. «Альвада предупреждала об этом. Сказала, что ведьма сама позаботится о форе для нас». «Значит, она сильна по-настоящему, не просто самоучка, выучившая пару-тройку магических фокусов». Сет протянул руку, взялся за ножны со спадроном, поставил их с таймом между ног и, напустив на себя задумчивый вид, принялся вращать по часовой стрелке, крутя между ладонями точно древний человек, добывающий огонь. Причудливое плетение гарда и эфеса неторопливо описывало круг за кругом, и в какой-то момент я вдруг понял, что невольно прилип к нему взглядом. Прям гипноз какой-то. «И что же это у нас получается?» — размышляя вслух, бормотал Слотер, обращаясь скорее к самому себе, нежели ко мне. «За сутки никто не нанес визит популярному Нобелю. Никто не отправил ему корреспонденцию, не доставил свежие продукты на кухню. Не посчитал нужным засвидетельствовать свое почтение, прогуливаясь или проезжая рядом. Слуги из соседних особняков не обратили внимания на внезапно обмерший дом? Нет, как ни крути, сильна чертовка. Могучий и сложный морг. И достаточно искусный, раз чары до сих пор не потревожили глифы, установленные магами Ковина по всем холмам. Ведьмы и шаманы обычно на такое не способны. Их магия грубая и примитивная. Ее учили. Люди Альвады держат дом под наблюдением. Они тоже знают свое дело, так что рыжая все еще там. Ей не сбежать, вот и тянет время. Да и куда ей теперь деваться? Марис Лохьит был ее последней соломинкой. Ты слишком молод и недооцениваешь женщин, кот. Их выживаемость и приспосабливаемость куда выше, чем у мужчин. То, что способна вынести простая женщина, сломает спину иному герою. А насчет куда бежать? Ур далеко не крайняя точка на карте. Скорее наоборот, это город, от которого расходятся все дороги. Отсюда можно податься в Пнедарию, и во Фронтир, в Наол, в Гейварийские чащи, в Тартары Рэп, в Оба Тарна. Уверен, твоя ведьма прибилась к Лохи ненадолго, только чтобы собраться силами и средствами для нового рывка. «Жаль, что не успела», — искренне сказал я. «Тогда бы меня не втянуло в это сантагийское дерьмо». Сет хмуро глянул на меня, вздохнул, молча, но красноречиво, давая понять, что думает о тех, кто крепок задним умом. Затем он поднялся на ноги. Кресло облегченно скрипнуло, избавившись от могучей, но и увесистой туши. По белой скатерти на ребре покатился серебряный флорин. «Ладно, кот, пойдем. Пора познакомиться с твоим фокусником. Посмотрим, найдется ли у него трюк, который впечатлит меня». Сет произвел впечатление на Альваду. Так и ожидал, что я приведу к нему кого-то, кто похож на человека, пусть и с плохой репутацией, куда более дурной наследственностью. А увидел перед собой изрезанный шрамами сгусток силы и гнева, который Слотер и не пытался скрыть. Островитянин хорошо владел с собой, но я видел, как его глаза нервно стрельнули в сторону своих телохранителей. Те, надо сказать, тоже изрядно смутились, обнаружив, что случись беда, придется иметь дело с великаном, который только что ограбил оружейную лавку. Они мрачно переглянулись меж собой. Не могу выразить словами, какое удовольствие доставило мне эта короткая пантомима. Была бы возможность заказать на бис, я бухнул бы на стол кошель со всем золотом Альвады. «Для меня честь», — начал был охотник на ведьм, вставая из-за стола и слегка кланясь, но Сет не дал ему договорить. «Каэта, сеньор!» Он тяжело навис над Альвадой, давя своей мощью и даже своей тенью, изучая маленького астралийцевого человека хмурым и недобрым взглядом. Флюиды злобы и разрушения буквально витали в воздухе, и это почувствовал каждый. А если раньше громилы Альвады разогнали из заведения мадам Кифо большую часть посетителей, то теперь исчезли, кажется, и хозяева вместе со слугами. Хотя нет, он в том дальнем углу пытается слиться со стеной, девушка-разносчица. Это было крайне опрометчиво, наконец произнес Слотер, переходя обратно на уранийский. «Я знаю, сеньор». Вежливо, но твердо кивнула Альвада. «Иногда всем нам приходится делать то, о чем потом приходится крепко жалеть. Но это лучше, чем не сделать и потом всю жизнь жалеть, что не попытался. Держался мерзавец, надо сказать, лучше, чем многие бы в подобной ситуации. Оставьте сентенции. Вы тронули моих смертных, чтобы надавить на меня. Это еще выйдет вам боком. А теперь мы обсудим работу и постараемся покончить с разговором прежде, чем мне надоест сдерживать желание раздавить ваш череп, точно скорлупу яйца». «Это понятно?» «Ауэ, сеньор», — коротко кивнул Тага. «Но чашку кофе или кружку вина я вам предложить могу?» Сет взял со стола фарфоровую кружку, выплеснул кофе, сильно сжал ее в свое огромное лапище и слегка пошевелил пальцами. На пол посыпался белый песок. «Мне?» — Альвада запнулся. «Импонирует ваш прагматичный подход. Один вопрос, прежде чем перейдем к делу. С девочкой все в порядке?» Сет аккуратно отряхнул ладонь от остатков того, что было кружкой. К песку на полу присоединились мелкие раздробленные черепки. Она напуганная и, может, слегка натерла руки веревками, но в остальном цела и невредима, заверил Тага. У моих людей предельно четкие инструкции. Тогда вы переживете эту встречу. Теперь к делу. Я не делаю одолжений, так что мы заключаем стандартный контракт, в цену которого входит безусловное и немедленное освобождение девочки. Сразу после того, как ударим по рукам. Шкатулка. Девочку вы отпускаете уже заодно мое согласие работать на вас. И в качестве благодарности за то, что еще дышите. Согласен, кивнул Альвада. С одной оговоркой. Когда работа будет сделана, вы дадите мне не менее 3 часов форы, чтобы убраться из этого города. Вы и ваш юный протеже. Да я... Помолчи, кот, не поворачивая головы, рявкнул Сет. Это приемлемое условие, миссир. Но по истечении 3 часов никто и ничто не помешает мне разыскать вас и взыскать Виру за подобный шантаж. Нельзя бросить вызов древней крови и не понести наказание. Я могу выплатить эту Виру золотом? Сделал попытку Тага. Нет, отрезал Слотер. Золотом вы заплатите мне за работу, а за беспокойство, нанесенное оскорбление, я думаю о том, чтобы сломать вам обе руки прямо сейчас. Могу этим ограничиться. Громилы сантагийцы беспокойно зашевелились, нащупывая оружие. Сет на них даже не взглянул, продолжая давить взглядом Альваду, а я оскалился и опустил ладонь на рукоять когтя. «Это щедрое предложение», — помедлив произнес островитянин, — «но, боюсь, руки в ближайшее время мне могут потребоваться». «Ваше дело», — пожал плечами Слотер, — «поэтому я возьму свое с процентами». «Это между вами и мной. Ну и всеми теми, кого вы попытаетесь выставить вперед себя. Им я тоже не позавидую. Я рискну». «Тогда выкладывайте. Подробности можно опустить. Молодой олух мне все изложил. Шкатулка». Я благоразумно решил, что нынче олуха стоит оставить без внимания. Гонор стоит проявлять не раньше, чем Мелисса окажется дома. «Шкатулка», — подтвердила Альвада, и его акцент заметно усилился, выдавая внутреннее напряжение. «А кроме того, я хочу, чтобы вы добыли мне и ведьму, сеньор Слотер. В крайнем случае, можете ее убить. Но за живую я выплачу вам премию в 2-кратном размере от оговоренного гонорара». «Женщину», — спокойно уточнил Сет. «Ведьму», — насупился Тага. «Я знаю людей, которые утверждают, будто все женщины – ведьмы. Просто большинство умеет это хорошо скрывать. Это настоящая!» – жаром воскликнула Альвада. «Она случалась с нечистыми!» Сет насмешливо фыркнул. «Это аргумент. Вы как будто про мою матушку не слышали. Я бы дорого дал, чтобы сказать. Лицо сантагийца стало белым, ну или хотя бы Альвада переменился в лице, потому что с любым другим именно так бы и произошло». За день он в разговоре с древней кровью потаскуху-матушку всех выродков. Но чертов Тага почти не побледнел и не изменился физиономией. Он просто примирительно развел руками. «Она так, то она есть, сеньор Слотер. Этого ни вы, ни я не изменим. Но что естественно для герцогини Ада, то уже слишком для простой смертной девки, так?» «Не так», — не вдаваясь в подробности, отрезал ублюдок. «Я не Тартар Ирепский, похититель женщин. Если ваша беглянка не причастна к убийству людей, клинки Азазеля. Она выпустила демона, который сожрал Лахьи, не выдержав, закричал я, человека, который дал ей приют и защиту. Сет повернул голову в мою сторону и слегка прищурился. А не ты ли говорил, что она также пыталась его остановить? Это да, но прежде она сама вызвала его к жизни из той проклятой шкатулки. После того, как ты привел в ее дом, в дом, где она нашла приют, вооруженных людей, которые убили одного из слуг в саду и попытались убить графа. А потом, когда демон, выйдя из-под контроля, начал убивать всех без разбора, эта женщина крикнула тебе «Беги!», прежде чем ты со страху перерезал себе горло. Все так? Я ничего не упустил из твоего рассказа. На последних словах Сет немного повысил голос, не особо стараясь скрыть свое раздражение. И я сначала смешался, не зная, что сказать, а потом просто отступил в тень, отчаянно жалея о том, что вообще влез в эти переговоры. В конечном итоге великан-выродок и так делает мне большое одолжение, встречаясь с Альвадой, а я, обнаглевший тип, еще и лезу в его торговлю с чертовым Тага. Альвада потер кончик своего длинного хрящеватого носа. «Признаться, не ожидал встретить вас такую щепетильность. Считайте это профессиональным кодексом. Я убиваю только чудовищ и людей, которые в них превращаются. И потом, меня не устраивает рост ваших требований. У мальчишки вы просили только шкатулку. Сначала олух, теперь мальчишка. Козни Вельзевула. Я стиснул челюсть и чувствую, как хрустят зубы. Столько лет я таскал для Сета из огня каштаны, порой рискуя жизнью, как своей, так и кошаков. Но все одно, мальчишка. Думаю, все можно было бы прочитать по моему лицу. Да только никто не обращал на меня внимания. Здесь мерились ставками большие игроки». А я на их фоне снова оказался тем, кем был, уличным котярой, пробравшимся в чужой дом, чтобы стащить кусок вареного мяса. Сет не обернулся, а Левада лишь пригладил свои щегольские усики. Мимолетный приступ ярости прошел, и мне просто сделалось горько. Утешали лишь картины расправы, медленной и обстоятельной, какую я мысленно и сладострастно подвергал сантагийца. 3 часа форы — не тот срок, который нельзя наверстать. Его возможности несоизмеримы с вашими, честно сказал Тага. У вас можно попросить большего. Я уже сказал, я убиваю чудовищ. Она и есть чудовище, на ее совести десятки жизней. Как и на моей, и, судя по охватке, на вашей. Вопрос в том, из-за чего все умирали. Вы получите труп вашей ведьмы, если только я сам сочту, что ее действительно надо убить. Или если у меня возникнет такая необходимость. В любом случае, свернуть ей шею или переломать руки и ноги я решу на месте. Сам. Это вопрос моих потребностей и личной инициативы. Данное условие необсуждаемое. Приемлемо. Островитянин нервно пощипал усы клинышки. После слова «необсуждаемое» ваш вопрос звучит риторически, не так ли? «Вы хорошо понимаете уранийский», — кивнул Слотер. Альвада сел за стол, совсем потерявшись на фоне гигантского выродка, сделал руки домиком и опустил на них острый подбородок. Слегка нахмурившись, он тщательно обдумал слова охотника на нечисть, а затем решительно кивнул. «Идет. И раз уж вы похвалили мой уранийский, то поощрите меня хотя бы за него». Я прошу дополнить наш контракт маленьким уточняющим пунктом. Вы не горите желанием связаться с ведьмой. Хорошо. Но тогда уж придерживайтесь этой линии до конца. На руке этой подлой воровки есть кольцо. Довольно необычное кольцо для женщины. Полагаю, вы сами в этом убедитесь. Я хочу, чтобы оно оставалось на месте после того, как вы добудете шкатулку. Неважно, что будет с самой ведьмой. Свернете, как говорили ей, шею, сломаете руки... Или перегнете поперек стола и отымеете разок-другой. Кольцо должно остаться на ее пальце, когда вы закончите. Это приемлемо? Их обмен репликами все больше напоминал дуэль. 2 разных, но одинаково опытных соперника кружат подле друг друга, пробуя защиту выпадами и финтами. Сет подцепил пальцем кусочек сыра из тарелки с нарезками, опустил в рот и принялся жевать. Кожа на его физиономии растягивалась и сжималась, отчего жуткие шрамы меняли форму и размер. Федерико Альвадо терпеливо ждал ответ, нервно дергая оттопыренным мизинцем. «Звучит интригующе», — наконец заявил чертов Слотер. «Но, полагаю, с моей стороны будет честным признать это условие. И если ведьма не входит в договор, то не входит в него и ее кольцо. Согласен». «Цена вопроса», — спросил Альвадо и слабо улыбнулся. «Я буду настаивать, чтобы вы взяли аванс». «Сукин сын». Прознал про этот пунктик, ублюдка. Сет Слотер не устает кичиться, что всегда выполняет работу, за которую принял задаток. Вы заплатите мне 1000 золотых дворыльников вперед и еще 4 после того, как контракт будет исполнен, и в сумму входит только плата за шкатулку, дополнительных условий не будет. Сумма была неслыханной, но Альвадо не раздумывал и пару секунд. Согласен, ударим по рукам. По рукам. Так Сет Слотер подписался добыть шкатулку, в котором сбежавшая из Ходрида ведьма хранила демона, состоящего из тумана и черных щупалец, жадных до человеческих сердец. «Как скоро вы возьметесь за выполнение работы?» Альвадо не пытался скрыть обуявших его эмоций, гремучей смеси воодушевления, энтузиазма и нетерпения. Все 3 темных клинышка на его лице радостно подрагивали. «Ведьма не будет отсиживаться в особняке слишком долго». Скоро она соберется с силами и проведет все защитные ритуалы, а то и предпримет попытку сбежать. Да и Морок не может сбивать людей с толку бесконечно. У нас в запасе от силы сутки. Потом все может категорически осложниться. Сет встал из-за стола и тяжело расправил плечи. Посмотрел на Тага сверху вниз. «Уже!» Прозвучало почему-то зловеще и мрачно точно угроза. «Сеньор Кирхаде!» Альвадо обернулся к одному из своих спутников. «Си?» Глухо откликнулся тот. «Проводите молодого сеньора кота на улицу. Он специально говорил по-уранийски, чтобы мы с Сетом могли его понимать. Там, в белом экипаже, с коричневыми полосами на дверцах, его уже заждалась сестра. Принесите ей мои извинения».